Глава 19. В итоге, когда Джаркот пригласил меня на конфиденциальную беседу и снова завел песню об омовении моих ног и работе на кухне, а также о том, что продаст все свои товары, верблюдов и лошадей, чтобы вернуть мне потерянные 800 золотых монет, я сказал: «Почтенный, я с уважением принимаю твою службу и твоего сына тоже. Я беру на себя обязательство позволить вам отплатить мне за услугу, но позвольте и мне выбрать формат, в котором мы это сделаем». «Значит, будет так. Ничего продавать не надо. Давайте я просто стану совладельцем вашего караванного предприятия. В этой доле 800 золотых монет, и вы продолжите заниматься своим бизнесом. Не сейчас, но скоро мне пригодится помощь. И тогда я немедленно обращусь к вам и вашему сыну. Мне пригодятся люди, которые ценят свою честь и не предадут меня, так что я обязательно однажды появлюсь». Не сразу, но мне удалось договориться с караванщиком именно о таких условиях. После чего я был снабжен бумагой с его адресом и адресами всех его родственников по всему королевству. При этом он клятвенно пообещал, что в течение нескольких недель всех их оповестит, и они будут готовы оказать любую посильную помощь в случае появления господина Карна. Три адреса оказались столичными. Это превзошло все мои ожидания. Теперь столица, когда я в нее отправлюсь, будет уже не такой чужой. Дальше я планировал прогуляться по городу в одиночестве, отыскать какого-нибудь бездомного мальчишку и поручить ему найти информацию о пожилом парализованном маге в городе под благовидным предлогом. Но это оказалось сделать невозможно. Выяснилось, что пока я не покину город, Шанкот будет сопровождать меня везде как самого почетного гостя. Эх... Об этом я тоже должен был задуматься, когда получил в качестве места для ночевки спальню хозяина лавки. Это тоже вопрос чести. Почетного гостя, живущего под твоим кровом, в своем городе оставлять одного на улицах никак нельзя. Убьют его грабители, собьет шальной всадник, позор падет на хозяина, что не присмотрел за своим гостем. А если со мной шел Шанкот, то рядом тут же возникал Джаркот, а его, в свою очередь, сопровождал его сын. Сообразив, что тут уже выкрутиться никак не получится, решил воспользоваться помощью своих новых друзей. Шанкот недавно поделился со мной очень специфической информацией о том, что изменил имя после отъезда из столицы, а это недвусмысленно означало, что он проворачивал там какие-то темные махинации. Значит, уровень доверия между нами достаточно высок. И я обратился к нему и Джаркоту с просьбой. «Мне нужна помощь, друзья мои. Я появился в этом городе неспроста. Мой дед велел найти здесь его старого друга, мага, которого, как он узнал недавно, разбил паралич. Живет он в крайней нужде, и дед велел найти его и доставить к нему, чтобы тот мог пристойно завершить свой жизненный путь. Вот только есть проблема. У деда с памятью плохо. Он не смог назвать мне имени своего товарища. А описание, что он дал, мне никак помочь не может. Старый, седой, среднего роста, упитанный, но не толстый. Они все должны быть седыми, старыми. И если он лежит долго без денег, вряд ли будет, как раньше, упитанным. Так что мне нужно посетить всех похожих магов и переговорить с ними в надежде, что один из них опознает имя моего деда». История, выдуманная от начала до конца, тем не менее имела успех. Мои спутники обрадовались, что могут помочь мне хоть в такой безделице, как они выразились, и немедленно развили бурную деятельность. Лавку снова закрыли, а приказчика и слуг отправили на розыски парализованного мага. Спустя полчаса мне доложил лично Шанкот. «В городе у нас нашлось трое пожилых парализованных магов. Но тебе, господин, не нужно беседовать с каждым из них, чтобы найти нужного. Двое из магов окружены заботой своего почтенного семейства, и оба богаты. Твоему описанию, что маг находится в большой нужде, соответствует только один. Он столько лет уже лежит парализованный, что от его состояния ничего не осталось, а родственники его покинули. За ним ухаживают из милости сестры из Королевского общества презрения, и я готов немедленно тебя к нему сопроводить». Чрезвычайно довольный тем, что такой маг вообще нашелся в городе, я тут же отправился в составе возросшей до 5 человек процессии к магу. Помимо Шанкота, Джаркота и Данха, нас сопровождал еще и приказчик, лично нашедший этого самого мага. Мы добрались до большого дома, который когда-то, несомненно, принадлежал главе преуспевающего семейства. Но сейчас он был полуразрушен, и мы через коридор с проломленной упавшим деревом крышей пробрались в комнату, где раньше, судя по скудости обстановки, жил какой-то из слуг. С порога мне ударил в нос запах давно немытого тела и испражнений. Сестры явно не очень хорошо ухаживали за разорившимся магом. «Друзья мои, дальше я сам», — сказал я своим сопровождающим. «Иначе ваша одежда пропитается этими запахами нечистот, и мне будет потом неловко перед вами». Никто не возражал, и вся компания с немалой радостью вышла во двор меня дожидаться. Парализованный старец лежал на старой кровати под толстым ватным одеялом. Зарос он неимоверно, даже брови стали такими густыми, что наполовину закрывали глаза. Но та часть, что была видна, достаточно злобно смотрела на меня. А затем он проскрипел: «Чего приперся? Сокровища ищешь? Я выгляжу так, словно у меня могут быть сокровища?» Ну что же, если старикан хочет общаться в такой манере, то кто я такой, чтобы ему препятствовать? «Послушай меня, старый пердун», — жестко сказал я, присев рядом на побитую жизнью тумбочку. «У меня для тебя самый лучший подарок в твоей жизни. Если согласишься на мои условия, я тебя вылечу от паралича. И еще несколько лет землю потопчешь своими ногами. И какой будет твой ответ?» «Ты не выглядишь могущественным магом», — проскрипел тот в ответ. Но лицо стало озадаченным. Искушение исцелиться было слишком велико. «С чего бы мне быть могущественным магом в таком юном возрасте? У меня всего лишь есть редкий ингредиент, обладающий живительной силой, способный поставить тебя на ноги. И это не шутка. Я сам полтора месяца назад также валялся после неудачной инициации источника». «Кто тебя прислал? Мои враги? Хочешь меня убить?» Неожиданно ударился в паранойю старикан. «Ой, да кому ты сдался? Были бы у тебя враги, небось, пришли бы сразу, как ты свалился. Короче, я не собираюсь тут торчать слишком долго. Неохота пропитаться здешними изысканными запахами. Говоришь «да», даешь мне клятву, а я даю ингредиент и забираю тебя с собой. Через день сможешь пошевелить пальцами. Через 3 недели, учитывая твой возраст, будешь уже ходить с палочкой по двору моего дома». «Нет, так и помирай тут, никому не нужный». И я сделал вид, что встаю и ухожу. «Ладно, я согласен», — поспешно ответил старикан. «Хорошо. Тогда повторяй за мной. Я... Как там тебя зовут?» «Занлак», — после небольшой паузы ответил старикан. И мне эта пауза совсем не понравилась. «Так, судя по твоей одежде, ты принадлежишь к жителям Крайнего Юга. Ну-ка, поклянись именем Ахбаша, что Занлак — твое настоящее имя», — жестко сказал я. «Ладно, прости, я не Занлак, я Вракар», — сказал старикан и попытался изобразить виноватую улыбку. Вот только вышел какой-то страшный оскал. «Понятное дело». Вряд ли у него в последние годы был повод улыбаться, вот практики и не хватает. «Клянись именем Ахбаха, что это твое настоящее имя», — пожал плечами я. Клянусь именем Ахбаха, и пусть он покарает меня в посмертии, если меня зовут не Вракар», — послушно сказал старикан. «Хорошо, продолжим. Я, Вракар, клянусь своей жизнью и посмертием перед лицом Ахбаха верно служить присутствующему здесь Эйсону, если он излечит меня от паралича, хранить все его тайны как свои, ни словом, ни делом, не наносить ему намеренно ущерб». Старый маг больше не пытался меня обмануть и послушно повторил за мной всю формулу клятвы. После этого я достал красную горошину и вложил ему в рот. «Раздави на зубах и проглоти все», — велел я. «Хорошие новости для тебя. Это лекарство лечит не только паралич, но и его причины. Чем бы ты ни болел, раз тебя разбил удар, эта болезнь пройдет, и у тебя будет шанс пожить еще лет 15-20. Кроме того, я буду хорошо с тобой обращаться. Служи верно, и я подкину тебе и других лекарств, которые тебя подновят и вернут вкус к жизни». На лице старика отразилась смесь неверия с горячей надеждой. Из левого глаза скатилась одинокая слеза. «Как мое имя, ты уже знаешь. Что тебе делать, я расскажу, когда прибудем в мой город, и я сниму для тебя дом. Найму прислугу, чтобы ухаживала за тобой на первых порах. А твоя задача — соблюдать клятву и не болтать ни с кем. Мои спутники здесь ничего обо мне не знают. В их присутствии зови меня Карном. Все, теперь жди. Скоро я пришлю за тобой носильщиков. Тебя отмоют и подготовят к дороге, а завтра уже отправимся в путь». Встал и, не оглядываясь на старика, вышел из комнаты. Конечно, плохо было то, что я ничего не знал об этом маге. Мало ли, у него была совсем плохая репутация. С другой стороны, то, что он лежит уже много лет абсолютно беспомощный, безо всякой охраны и все еще жив, говорит в его пользу. При плохой репутации обязательно бы нажил врагов, которые бы с ним расправились. Ну а то, что родственники его бросили и сбежали, может быть виной сугубо родственников. Выйдя к своим сопровождающим, радостно сказал им: «Очень вам благодарен. Все верно. Это именно тот маг, которого я искал. Старый Вракар, посоветуйте еще гостиницу с хорошей купальней, чтобы его приютили и подготовили к завтрашней дороге». Все обрадовались, что я смог выполнить поручение деда. Уроженцы Крайнего Юга очень консервативны, и дед, если он в здравом уме, обычно глава рода, так что его указания надо выполнять неукоснительно. Мне немедленно посоветовали нужную гостиницу и проводили к ней. Дальше я дал необходимые поручения, и старым магом занялись. Шанкот пытался отговорить меня от завтрашней поездки. Гостеприимство в крови у южан. Почетного гостя окружают заботой, хвалятся перед соседями, что он живет под твоим кровом, и всячески уговаривают задержаться. Но у меня был веский аргумент. Дед, старый и больной, ждет от меня, что я выполню его поручение очень быстро. «Старый и больной» сработало вполне понятным намеком на то, что дедушка может и помереть, если я буду ехать долго. А это будет очень нехорошо. Сраженные наповал моим аргументом, гостеприимные хозяева уговоры прекратили и принялись готовить меня к дороге. Как мы и договорились с Жаркотом, тот будет продолжать зарабатывать деньги. Значит, его караван продолжит движение по прежнему маршруту. А мне понадобится новый караван, чтобы вернуться с ним домой. Такой обоз быстро нашелся. Большим он не был, зато отправлялся уже завтра утром. Небольшие караваны всегда опаснее для передвижения, поскольку шансы подвергнуться нападению бандитов выше. Но я и так не собирался его покидать во время остановок. Отправляться с двумя тяжелыми сумками с золотом в порталы — идея плохая, а оставлять их с незнакомыми караванщиками еще хуже. Так что буду неотлучно при караване охранять и золото, и старика-мага. Под занавес наших переговоров о будущих отношениях меня попросили встать. Явно что-то задумали. И поскольку зла я от моих хозяев не ждал, с удовольствием подчинился. Шанкот на минуту куда-то отлучился, а потом медленно и торжественно вошел, бережно неся что-то на небольшой бархатной подушке. Подойдя ко мне, он сказал: «Заказали с родственником на память о твоем подвиге лучшему ювелиру города. Это медальон чести, который, по поверью, может носить только тот, кто сам убил грозного монстра. В нем глаз, коготь и клык Крахта. Носи его с гордостью, и в минуты сомнений он придаст тебе сил». Про поверье такое я знал, да и кто не знал. Было когда-то на заре портальной охоты вполне понятное явление. Зеленые новички покупали части грозных монстров и делали из них такие вот медальоны чести, чтобы хвастать ими перед доверчивыми девушками, подражая окутанным славой успешным охотникам. Да только долго потом по порталам такой новичок не ходил. Пропадал, и даже тело его не находили. Так и появилось вот такое поверье. И теперь, даже если какой новичок, не веря в эту примету, пытался вот так выпендриваться, то ему приходилось очень быстро с этим завязывать. Над ним даже не смеялись бывалые портальные охотники. Чего им смеяться, если человек, по их представлениям, добровольно себя на смерть обрек? Просто все таких хвостунов обходили десятой стороной, и никто не брал с собой на портальную охоту. Опасались, что испорченная удача и их коснется. А одному и без опыта заниматься портальной охотой... Так что если кто вот так печально однажды прославившись, хотел и дальше заниматься портальной охотой, то приходилось менять имя и уезжать подальше, где его никто не знает. Разумеется, сняв с шеи неосторожно заказанный медальон, носить который не имел права. Изготовленный для меня медальон чести был полностью сделан по канону, из золота на серебряной цепочке. Глаз был по центру, коготь сверху, зуб снизу. Глаз как-то удалось так сохранить, что он был как у живого монстра, у меня аж дрожь по телу прошла. Поблагодарив, я принял медальон. Носить его буду, конечно. Это как медаль в армии за доблесть, вот только спрячу в мешочек. Кто же поверит, что я сам такого зверя завалил? А в мешочке будет выглядеть как артефакт или амулет. У всех магов на шее по несколько таких висит. На следующее утро, после пышных проводов, лавку закрыли, и меня провожали все ее работники, помимо хозяина и Джаркота с сыном. Мы отправились в путь. Носилки с вракаром привязали между двумя верблюдами. И я подъехал к нему на выделенной мне лошади почти сразу после отправления. Взволновал меня один вопрос, который сразу задать не догадался. «Вракар, скажи, у тебя с источником все в порядке?» «В порядке», — ответил тот. — Я маг 9-го разряда. Глаза его блестели, на щеках появился румянец. Поутру он смог пошевелить несколькими пальцами на руках и полностью уверовал в мое обещание его излечить. А почему ты лежал тогда весь грязный, пропахший потом и кое-чем еще похуже? Есть же несколько простых заклинаний, помогающих поддерживать гигиену. «Да просто сдохнуть хотел побыстрее», — ответил он. «Смерть меня избегала, а я тогда не знал, к чему мне жить дальше. Злился на внука, что бросил меня и сбежал со всеми оставшимися деньгами. И совсем не ждал, что все может повернуться вот так». Я пожал плечами. «Ну что же, веский аргумент». Хорошо хоть, что источник в порядке, и не придется еще и его ему восстанавливать. Сердце в этом возрасте не такое сильное, чтобы использовать ту методику, что мы недавно отработали с сестрой на себе. Что касается его разряда, 9-й обычный для половины магов, и он не так и плох. 30% выше восьмого не поднимается. Раз достиг девятого только к старости, значит, источник мал. И уровень взят трудом и профессионализмом. Когда к полудню ожили почти все пальцы, в том числе и на ногах, и старый маг окончательно уверовал в то, что все это ему не пригрезилось, у него появилось настроение поболтать. Я с интересом выслушал историю его жизни. Служил в армии, был несколько лет портальным охотником. Отказался от этой идеи, когда в очередной экспедиции погиб его единственный сын. Невестка умерла годом ранее. Внуку тогда было 15, он озлобился, попал в дурную компанию. Старик так переживал, что однажды упал и очнулся уже парализованным. Внук вскоре бесследно исчез со всеми богатствами рода, и они впали в нищету. Жена поддерживала мужа еще 10 лет, пока сама не скончалась. После этого он еще 4 года лежал и нетерпеливо ждал смерти, злясь на сестер милосердия, продлевавших его агонию. Никаких бандитов на нашем пути не появилось, и в сумерках мы вошли в город. Денег у меня теперь было полно, и я быстро, несмотря на позднее время, нашел и арендовал на месяц домик с двумя слугами недалеко от южных ворот. Вручил им Вракара и отправился домой. Отец еще работал, не стал его отвлекать. Поднимаясь по лестнице к своей комнате, услышал сдавленный вопль и звуки ругани из комнаты сестры. Сбросив тяжелые сумки на пол, метнулся туда и без стука открыл дверь. Сестра стояла у окна с красным лицом и в слезах. Больше никого не было. «Что тут за крик был? Почему ругалась?» Облегченно выдохнув, спросил я, начиная уже догадываться о причине. Сестра вначале радостно обняла меня, а потом уже начала рассказывать. «Ну, ты уехал. Бить меня некому. Не просить же Ганта. И тренировок больше нету. Без тебя все застопорилось. Я пошлялась под окнами психлечебницы, но меня оттуда погнали. Думала дать денежку, чтобы пустили внутрь посидеть, но испугалась. И в прошлый раз страшновато было туда заходить. Значит, все. Развитие источника застопорилось. Вот я и придумала вчера несколько способов прокачки. Знаешь, что если 10 раз локтем удариться об угол стола, то сразу процент к первой части основы добавляется. Или 7 раз пальцами ноги по ножке стула. Ну, это вообще ужас. Ты это, не попади в число тех девочек, что получают удовольствие от боли, покачал головой я. Заканчивай с этим. С утра у нас будет тренировка. И у тебя после нее сразу пара процентов прибавится к первой части. А потом отправимся к парням тренироваться. И процентов 8 еще ко второй части основы доберешь. Сколько у тебя уже заполнено? 76% первая часть, что формируется из своих страданий, и 89% вторая из чужих, — ответила сестра, через 10 секунд открыв глаза. «Ну, потерпи, не так уж и много осталось». Подбодрил ее я. Ответом был тяжелый вздох, и я сестру прекрасно понимал. Чтобы ее отвлечь от тяжких размышлений, я вернулся в коридор за своими сумками. Эрли сходила со мной и довольно пискнула, когда я затащил вещи в ее комнату. К чему дело шло, она сразу догадалась. «Все верно. Вчера я посетил местный базар в Таровеке и прикупил ей подарков. Раздобыл шикарную сетку на волосы из золотой проволоки, сделанную так искусно, что без колебаний отдал за нее 30 золотых монет. А также шарф из знаменитой газельской пряжи, яркий и невесомый одновременно, за 5 золотых. Сестра, когда я выложил оба подарка на ее кровать, пришла в такой восторг, что запрыгала, хлопая в ладоши, как будто ей было 10 лет. А затем, забыв о том, что в сумках может быть что-то еще, потребовала немедленно ей помочь надеть и то, и другое. Одно из платьев, что она сама пошила, уже было готово. Я вышел, она его надела. Затем началась примерка и сетки для волос, и шарфа. С сеткой ошибиться было невозможно, золото есть золото. А вот шарф не подходил по оттенку к этому платью. «Братик, ты самый лучший!» — тем не менее ахнула сестра, увидев результат. «Я в этой сетке выгляжу как принцесса. А шарфик чудо как хорош. Он как раз подойдет ко второму платью. Думала его через 3 дня сшить, но теперь не выдержу и притащу уже завтра. Ох, как жаль, что эта проклятая основа не заполняется от положительных эмоций. Я бы уже ее заполнила после таких подарков». Вскоре я устал ждать, когда она закончит вертеться у зеркала, снова подошел к сумкам и со значением наклонился над ними. Эрли была тут как тут, с детским любопытством и ожиданием чуда, смотря на меня.